Глава 14. Диана. Но удача явно была не на моей стороне сегодня. Боюсь, весь ее запас я израсходовала вчера, и сегодня ждать благосклонности не приходилось. Нет, завтрак, в принципе, прошел спокойно. Мы с девушкой молчали, ведя себя в присутствии Его Величества достойным образом. Наступать на те же грабли, что и вчера, как-то не хотелось ни мне, ни Клаудии. К тому же нас ждало долгое совместное времяпровождение на рабочих местах, что заранее портило все настроение. Но, к сожалению, лицезрение девушки на протяжении всего дня было не самым плохим, что меня ожидало сегодня. А все этот гадкий ворон. Да-да, он мне сразу не понравился. Вот только его приходилось терпеть так же, как и его хозяйку. Хотя у меня и была мысль натравить на него Марика, но, боюсь, за такую подлость меня просто дисквалифицируют. Сначала эта птица пролетела над моим столом, переворошив все бумаги, которые остались со вчерашнего дня. Не знаю уж, почему Эдриан не забрал их все, оставив две стопки, которые теперь разлетелись по всей комнате. Но это сыграло на руку Клаудии. Она сделала гадость и теперь довольно улыбалась, слушая, как Эдриан объясняет ей ее работу. К слову, и тут она отличилась, не став строить мужчине глазки, а на самом деле вникая в поставленную задачу и показывая, что ответственно относится к работе. Я все же надеялась, что она будет строить из себя настоящую аристократку, которая ничего не смыслит в цифрах. Но Клаудия хорошо разбиралась в этом, заставляя меня мысленно проклинать ее. А потом все и вовсе пошло наперекосяк. Пока я собирала бумаги по всему кабинету, этот гадкий ворон посмел выдать задание этой парочке. Я так и обомлела, наблюдая, как этих двоих окутывает искрящаяся магия, связывая на время до момента, как они справятся с задачей. К слову, вчера я что-то не замечала ничего такого между мной и Эдрианом, что удручало. Ну, может, просто участники и не должны видеть этого, кто знает. Но все равно это бесило. Впрочем, удивлена происходящим была не только я, но и Эдриан, который с изумлением смотрел на довольную Клаудию. «Каждый волен менять свои планы, но держать слово обязан», — прокаркала птица тем же голосом, что вчера Ганс, выдавая нам с оборотнем задание. «То, что должно было произойти, обязательно исполнится». «Вот те здорово! Кто там что кому обещал и чем это должно завершиться?» «Вот совсем мне это не нравится. Надеюсь, Эдриан не обещал этой мымре ночь поцелуев. И это будет нечестно. Совершенно. Я протестую». Но, похоже, не только я находилась в неведении относительно данного задания, но и советник задумчивым взглядом смотря на блондинку. Впрочем, она тоже быстро смекнула, что это может быть чем угодно, и гадать можно вечность, что тут же омрачило ее. Правда, я не понимала, почему. Зато Ганс, довольно ухмыляясь, подлетел ко мне ближе, принося в клюве несколько бумаг и тихо поясняя. На задание дается лишь несколько часов, чтобы не только понять, о чем речь, но и выполнить задачу. С довольной миной сообщил он, а я уже более спокойно хмыкнула. У нас вчера тоже не сказать, что все было очевидно, но догадались мы быстро. Тут же, похоже, и Эдриан, и Клаудия находились в растерянности. «Похоже, каждый из них не один раз что-то обещал и нарушал свое слово», — прошептала я себе под нос, обращаясь к Гансу. «Не завидую им. Вот вообще. А что, к слову, будет, если они не справятся?» «Ты сможешь в следующий раз получить подсказку, которая поможет справиться со следующим заданием», — обрадовала меня птичка. «Правда, и Эдриан не сможет тебе помочь, ведь в этом задании окажется в качестве проигравшего. Но это не так и плохо. Подсказка может быть действеннее, чем помощь оборотня». «Похоже, день перестает быть таким уж плохим, как показалось поначалу». «Ты сама, главное, не лезь советами», — промурлыкал Рыжик, как и Ганс, усаживаясь на край стола и наблюдая, как я проворно отделяю любовные письма от обычных сплетен. «Ну что ты, как я могу? Я глуха, нема и слепа», — отозвалась я, кидая лукавый взгляд в сторону растерянной парочки. Оба, кажется, пытались предложить по варианту, но пока не угадали с ответом к неудовольствию ворона. А вот так им и надо. Нечего было пакостить. Конечно, я не просто сидела и работала. Я еще и слушала, о чем перешептываются эти двое. Из чего сделала вывод, что больше старается Клаудия, а Эдриан лишь молча слушает, либо изредка возражает. Мало того, чем больше обещанного вспоминает девушка, тем мрачнее становится лицо оборотня. Похоже, он вовсе не рад тому, что вообще созвал отбор. И теперь вынужден вообще участвовать во всем этом. Странно, но его реакция лишь радовала меня. Ведь вчера Эдриан вел себя со мной совсем иначе, чем сейчас с Клаудией. Впрочем, радовалась я недолго. Клаудию, наконец, удалось угадать, о чем речь, и обязать Эдриана сводить ее на свидание в какое-то неизвестное для меня пока место. Название было труднопроизносимым, и я честно пропустила его мимо ушей, расстроившись от того, что девушка проведет вечер с Эдрианом. И это же может их очень сблизить, что совершенно мне не на руку. И, кажется, не только я так думала. «Что ж, Клаудио, раз с этим мы разобрались, то попрошу вернуться вас к вашим непосредственным обязанностям. Если, конечно, вы не хотите лишиться должности», — строгим голосом произнес советник, пару мгновений разглядывая погрустневшую девушку, а после возвращаясь на свое место. Конечно, Клаудия не смела возразить, ведь тогда ее выпад мог бы стоить ей потери места. А значит, у меня появилось бы преимущество. Поэтому девушка, скрипя зубами, уткнулась в бумаги, изредка кидая в мою сторону ненавистные взгляды, которые я успешно игнорировала. Быстро закончив с бумагами, я собственноручно отнесла их на стол Эдриана, оставляя там. Но тут же получая от него новое задание и оставаясь совершенно недовольна им. Ведь протянув мне пару свитков, перевязанных бечевкой и скрепленных сургучной печатью, оборотень попросил отнести их Миэлю. А это значило, я должна была оставить советника наедине с Клаудией, что делать совершенно не хотелось, но пришлось. Надеюсь, по возвращении я не обнаружу, что эти двое милуются и строят планы на совместное счастливое будущее. Хотя о чем это я? И почему в последнее время так остро реагирую на все касательно мужчины? Мы ведь знакомы чуть более 2 суток. А чувство, что я его уже присвоила и ревную каждой блондинке, которая околачивается рядом. Бред. Никогда так себя не чувствовала. И дело тут явно не в том, что от решения Эдриана зависит моя жизнь. Я привыкла справляться с трудностями сама и тут готова найти выход из положения. Вот только чего-то не спешу, надеясь на совершенно иной исход событий. Неужели это та самая непонятная для меня истинная связь дает знать? Но, судя по словам Ганса, она-то как раз не должна вмешиваться, пока идет отбор. Неужели это я такая везучая, и в моем случае данное условие дало сбой? Конечно, приятного мало, но уже хорошо, что я не кидаюсь на шею к Адриану, ведя себя словно мартовская кошка. Тут и подобие этого состояния не ощущается. В мыслях лишь планы и желания относительно того, как бы избавиться от соперницы. Кстати, а может все не так, и это как раз магия действует на меня, подталкивая к соревнованию с Клаудией? Может, и она то же самое чувствует? Все же мы соперницы, и вот как узнать? «Ганс, помоги мне, пожалуйста», — попросила я птицу, кивая в сторону двери. «А ты, рыжик, останься здесь!» Тут же осадил я кота, который было решил направиться за мной. «Следи за ними!» Добавила я еле слышно, показывая взглядом на Клаудию и Эдриана. «И если что, мешай!» «Понял?» Добавила я. И, получив от рыжика в ответ кивок, со спокойной душой покинула кабинет в сопровождении Ганса, которого решила немного попытать вопросами по пути к дракону. Но я их даже задать не успела, как птичка сама охотно начала делиться информацией. «Соперничество между вами, конечно, должно быть, Диана. Да только к нему твое поведение и чувства совершенно не имеют отношения», — удивил меня Ганс. «Впрочем, и истинностью тут не пахнет, а чем-то другим. Чем-то явно искусственным». «Искусственным?» — растерялась я, пока не понимая, что он имеет в виду. «Да, словно на тебе то ли заклинание, толкающее в объятия оборотня, то ли еще что. Разобраться бы с этим. Ты как раз идешь к дракону. Он, думаю, может понять, что с тобой не так. Боюсь, прошлая Диана еще не одну подлянку оставила для тебя. Как бы это ни обернулось против вас с его светлостью, добавила птичка, честно говоря, заставив меня напрячься. Этого еще не хватало. Что вообще у этой девушки было в голове, когда она план составляла по своему побегу? И зачем меня решила так подло подставить? Чтобы выяснить хоть что-то, как можно быстрее, я прибавила шаг, намереваясь поскорее добраться до дракона. Миэль все же был дознавателем и точно должен был уже что-то выяснить. Почему-то в способности дракона я очень верила, и то, что, по сути, прошли лишь сутки с последней полученной информации, казалось для меня огромным промежутком времени, за который все могло уже 100 раз измениться. Но, к сожалению, Миэлю нечем было меня порадовать. Забрав у меня свитки и выслушав о предположении Ганса относительно наложенного на меня заклинания, он пообещал разобраться с этим. И, собственно, все. Похоже, дракон был очень занят, раз даже не стал особо любезничать, спровадив меня. Впрочем, даже к лучшему. Не хотелось оставлять надолго Эдриана и Клаудию. Поэтому тем же быстрым шагом я понеслась по коридору обратно, надеясь, что не застану этих двоих целующимся. Гадство. Аж до зубного скрежета доводит эта странная ревность, которая меня одолевает. Так же нельзя. Но ожидала меня там вовсе не романтическая обстановка. Стоило открыть дверь, как мой взгляд тут же выделил мощную фигуру незнакомца. Высокий, с широкими плечами и хмурым взглядом. Он был опасен. Это ощущалось особенно четко. И сейчас, кажется, был очень недоволен, возвышаясь над невозмутимым Эдрианом. Клаудия делала вид, что работает, но было видно, что напряженно прислушивается к разговору между мужчинами. «Ее родные продали мне ее. Я дам им хороший откуп, несмотря на то, что она опозоренная», — громким голосом возмущался Амбал. Эти две фразы сразу дали мне понять, кто передо мной. Кирк Эдри. Именно ему я и была обещана родителями. Этому неприятному ни в общении, ни на вид типу. Похоже, Диану вовсе не любили, раз согласились отдать этому оборотню. Теперь я даже чуточку понимаю ее желание сбежать. Я бы тоже пошла на все, чтобы избежать участи стать женой Кирка. — Ты не имел права ставить ей метку, она моя! — рыкнул вышеупомянутый оборотень так, что я вздрогнула и тихонько шагнула обратно за порог. Благо, дверь за собой закрыть не успела, поэтому спряталась за нее, торопливо ища пузырек с пилюлями Миэля. Надо было принять одну. Надеюсь, хоть раз это чудо-средство сработает, и оборотень не сможет распознать во мне Диану. Капсулу я проглотила не глядя, напряженно прислушиваясь к происходящему в кабинете. «Метку Диане ты поставить не успел. Твоя договоренность с ее семьей меня не волнует от слова совсем. Она моя истинная». Поэтому я вправе не учитывать никакие договора или обещания, данные ни самой Дианы, ни ее семьей. Совершенно спокойным тоном пояснил Эдриан. «Она твоя бывшая истинная», — рыкнул Кирк. «Бывшими истины не бывают, тебе ли не знать». Осторожно заглянув в кабинет, я успела увидеть самодовольную ухмылку на лице Эдриана, которая взбесила Кирка до такой степени, что он кинулся на советника. Но тот среагировал моментально, словно только и ждал этого выпада, одним мощным ударом отправляя качающего права оборотня в нокаут. Я своим глазам не поверила, когда увидела. Эдриан точно был в меньшей весовой категории. Похоже, не только физическая сила играет роль. Тут явно еще и магия замешана. «Не магия, а иерархия», — прочирикал мне Ганс на ухо. «Эдриан из высших альф. Кирку с ним никогда не сравнится ни в чем. Он хоть и тоже альфа, но довольно посредственный. Только и может, что обижать слабых. А против таких, как его светлость, у него нет ни шанса». «А зачем тогда он пришел сюда?» — удивилась я. «Глупое решение». Хотя не было видно, чтобы Кирк выглядел таким уж умным. Подумал, что у него достаточно сил и власти, чтобы указывать советнику его величество. Решил поумничать, видимо. Пришел примерно к тому же выводу Ганс. а может убедиться в информации, которую ему донесли о тебе. Не поверил, что советник принял обратно ту, что отвергла его когда-то. Знаешь ли, Диана нанесла огромное оскорбление Альфе. Такого никто бы не простил, даже с учетом того, что ты не она. Но это и отличает высших от обычных. Они не отказываются от истинных и дорожат ими. Истинная преданность».